Русалки. В 30 километрах от малого города С есть озеро. Лежит оно среди огромных болот, отчего и собственные его берега большую частью заболочены и непроходимы. Впрочем, с одного края к воде узкой гривой выходит сосновый бор, а с противоположной стороны тоже есть клин по суше, там клюква. К началу 21 века народ славного городка оказался в такой нищете, что, подобно древнейшим предкам, выживал за счет собирательства, спасали грибы и ягоды. Грибы шли на пропитание, а клюкву сдавали заготовителям, получая взамен денежные купюры. И вот как-то осенью три подружки отправились на ягодный промысел. Одна была женой священника, другая — учительницей литературы, а третья — директором краеведческого музея. Сначала батюшка довез их на старом уазике до деревни, где жил знакомый лесник, а оттуда в прицепе колесного трактора компанию отволокли к месту трудового подвижничества, после чего трактор уехал. Они ползали по болоту до темноты, а ночевать забрались в прицеп. Дощатый пол его был устлан свежим сеном. Поверх сена матрацы, на них спальные мешки. Легкая непромокаемая ткань крепилась к бортам специальными петельками, укрывая прицеп на случай дождя, то есть опочивальня была вполне уютной и понравилась женщинам. Они уже не один раз ездили в этом году за клюквой, однако ночевали на болоте впервые. Сами придумали, чтобы не мотаться туда-сюда, не тратить на дорогу драгоценное светлое время. По темноте из этого мха не выберешься. Отползав еще один день, подруги благополучно возвратились домой, и жизнь продолжилась своей чередой. Недели через две к священнику прямо на улице подошел охотовед и предъявил претензию странного рода. Дескать, читал он в газете батюшкину статью о процветающем в здешних краях язычестве и считает статью неправильной. Мол, при чем тут умственные заблуждения, если озеро переполнено натуральнейшими русалками? Охотовед был человеком накрепко завязавшим, а кроме того, настоящим охотником, то есть в своем историческом развитии стоял на ступеньку выше примитивных собирателей ягод, и священник задумался. Дальше выяснилось, что некоторое время назад охотовед ездил на озеро, как раз туда, где сосновый бор. Там берег твердый, и можно даже в воду зайти. Ночевал в кустах, огней не разводил, чтобы не потревожить уток, и вдруг с озера то вой, то хохот. Я, говорит, выстрелю, тишина, а потом по новой хохочут, и так до утра, только на рассвете затихли. А может, я их всех порешил? Так ты что же, прямо в них и стрелял? Батюшка тянул время, чтобы разобраться в происходящем. Конечно, жуть страшенная. Ну, а если бы ранил, как потом на мотоцикле везти? У них ведь ног нету. Опять же, группа крови у них какая? Какая? То-то и оно. Да я без смеха. Жуть, говорю, могу поклясться на Библии. Но тут в сознании священника затрепетали вдруг некоторые подозрения, и он пригласил охотоведа к себе домой. Когда матушка разливала чай, он поинтересовался, хорошо ли им спалось во время ночевки в болоте. На той стороне всю ночь кто-то бабахал. Перепились, наверное. А вы что делали? Мы? Она вспоминала, повспоминала. Болтали, наверное. Может, пели. А что именно пели? Надо отметить, что у матушки было музыкальное образование. Она регентовала в храме и сумела возрастить сносный хор, который почти без слез ублажил архиерея, приезжавшего на престольный праздник. Ночной концерт начался с песни «Сольвейк» Эдварда Грига. Пришлось дважды повторить ее на бис. И все это под канонаду, доносившуюся с другого берега. Потом учительница пересказала подружкам сюжет «Пергюнта», а заодно и других пьес Ибсена, которые она некогда прочитала. Подружки были в восторге от норвежской действительности, и, кстати, когда барышня излагала драматические произведения, никто не стрелял. Жаль, что Гамсуна она не читала, хватило бы пересказывать до утра. И, глядишь, тогда не впал бы охотовед в языческое искушение и, возможно, добыл бы каких-нибудь уток. Но тут музейная директриса решила блеснуть научными знаниями, а она готовила кандидатскую по частушкам. И началось такое, конечно, в рамках приличия, диссертация ведь для печати, но они рыдали от смеха, пока силы не кончились. К этому времени охотник расстрелял все патроны. «Вот что значит без ума смеяхся», — пожурил ночную певицу благочестивый супруг. Когда Ахатовет вернулся домой и рассказал обо всем матери, старуха кивнула. «Сколько раз тебе говорила, ходи в церковь?» «Да при чем тут церковь? При том, что батюшки все связывают, все соединяют». «Что связывают?» «А все. Все разрознено, разорвано, разбито. Мы все разваливаем, а батюшки соединяют, склеивают». Он только отмахнулся. «Городишь, незнамо что. Когда б не пьянка, не потерял бы семью. А это при чем? При том, что женить тебя надо, а то русалки, русалки».